«Пойди, поищи трактор», – зло ответил я ему. «За час мы практически не продвинулись ни на шаг, и тракториста заодно. Способности Ольги помогали, да никак не помогали. Достаточных для габаритов человека пустот там не было, или они находились глубоко внутри разрушенного дома, и отыскать их за период бесплотности у нашей одаренной не получалось. Девушка сделала несколько попыток и бросила это дело. В данный момент она и Ирина бродили недалеко по руинам зданий в поисках полезностей. Кричат, вдруг сказал Платон, который переводил дух, пока я со вторым парнем сцепились языками. Наши вроде как кричат, тут и я услышал крики девушек, и там преобладали панические нотки. «Туда!» — крикнул я, махнув рукой в нужную сторону и одновременно стартанув на приличной скорости, наплевав на опасность получить травму на обломках. Взлетев на кучу строительного мусора, я увидел страшную картину. Наши спутницы стояли на куске плиты, вертикально задранной вверх, как единственный клык в беззубом рте, а вокруг них подпрыгивали три крупных черных собаки, похожих как две капли воды на ту, с которой мне довелось столкнуться в пенсионерском доме. Зубы щелкали в сантиметрах от пяток Ольги и Ирины, те истошно визжали. «Гадство, оружие забыли», — мелькнула мысль в голове. «Сейчас бы пригодился лом или маленькая кувалда, чтобы отмахаться от зверей», а потом я заорал в полный голос, привлекая чужое внимание к себе. «Эй, а!» Псины немедленно повернули головы в мою сторону, прекратив прыжки. «Я тут, сюда, блохастые!» Те в ответ рыкнули и неуверенно направились в мою сторону. Но стоило мне замолкнуть, как они остановились и стали водить мордами по сторонам. Потом одна из них развернулась обратно к девушкам. Те, только-только смолкшие, моментально заголосили, как тревожные сирены. Этого хватило, чтобы оставшиеся две собаки последовали примеру первой и вернулись к плите с перепуганными девчонками. «Да заткнитесь вы, курицы тупые, в бога вашу душу мать!» — заорал Сергей, вставший рядом со мной с куском полуметровой арматуры, немного загнутой с одного края. «Они вас слышат, не нас!» Те притихли, испуганно таращись то на собак, то на нас. «Фьюить!» — громко засвистел Сергей. «Фьюить! Сюда, псины, ко мне!» — крикнул я, наклонился, подобрал кусок бетона и шагнул с кучи вниз. «Ко мне, блохастые!» Собаки вновь потеряли интерес к притихшим девушкам и двинулись к нам. Метров за 15 они, видимо, рассмотрели нас или учуяли, и резко ускорились. Никто из нас не ожидал такой прыти и пропустили первую атаку. На меня, идущего самым первым, набросились две зверюги. Одна ловко ухватила за ногу чуть ниже колена, вторая прыгнула, целя мне в горло, но я сумел ударить ее обломком, зажатым в руке, попав в шею. Третья проскочила мимо и бросилась на Сергея, который завизжал не хуже Ирины с Ольгой и замахал своим оружием. Сильный рывок за ногу, и вот я падаю на камни, не удержавшись на шаткой опоре. Сверху на меня вновь бросилась собака, которая получила от меня весомую оплеуху. Так как обломок я выронил при падении, машинально разжав ладонь, чтобы ей за что-то схватиться, то пришлось выставить голую руку, закрывая шею. С утробным рычанием собака вцепилась в нее чуть выше запястья и сдавила челюсти так сильно, что у меня глаза полезли из орбит, и я не удержался от громкого крика боли. В попытках освободиться, я несколько раз ударил псину голым кулаком, но без успеха. Ко всему прочему, та тварь, что свалила меня с ног, не только не ослабила хватку, а продолжала дергать, стаскивая с горы обломков и мешая отбиваться. На удары свободной ногой та никак не реагировала. Все это заняло полминуты, максимум секунд 40. Только-только мозг заработал после первых минут шока, как ситуация резко изменилась. Собака, которая трепала мою ногу, вдруг болезненно взвизгнула и на секунду замерла, припав к камням и ослабив хватку. Ударив ее ногой, я вдруг увидел, что у нее из бока что-то торчит. Кусок тонкой арматуры вроде как, а потом рядом с первым появился второй. Платон или серый швыряют. Вовремя, молодцы ребята, догадался я. Тут заскулила собака, удерживающая меня за руку. В ее теле тоже появился незапланированный природой запас железа в виде тонкого прутка арматуры в шее. Дальше справиться с животными получилось без проблем. Освободившись от живых капканов, растерявших большую часть силы прыти, я вскочил на ноги, схватил большой кусок бетона, застонав от боли в руке, которой досталось от собачьих клыков, поднял над собой и со всей силы бросил его на голову первой собаки. Потом повторил операцию со вторым противником. Краем сознания отметил факт пополнения запаса искр, прилетевших мне от животных. Убедившись, что они не представляют опасности. Я обернулся назад на пугающие чавкающие звуки. Похожие можно услышать на рынке в мясном отделе, где мясники рубят туши. Подсознательно боялся, что эта третья псина рвет кого-то из парней, но все обошлось. «Серый, Серега, тихо, она мертва», — окликнул я товарища, который со стервенением хреначил своей железкой неподвижную собаку, валявшуюся у него под ногами. «Серый, блин», — тот замер, посмотрел на залитую кровью собаку, на свои руки и арматуру, покрытые кровью, поднял взгляд на меня и просипел. «Пиздец, нормально все, я цел, ты тоже, девчонки не пострадали, Платон». Тут я понял, что меня беспокоило все это время. Нашего товарища не было, а когда бежал на верхушке горы мусора, то, кажется, слышал приглушенный крик за спиной. «А он где?» Сергей повернул голову влево, потом вправо и пожал плечами. «Не знаю», — затихарился от страха. Не ответив, я забрался обратно на гору мусора и посмотрел туда, где недавно работала наша тройка. Пропажа нашлась сразу же. Наш товарищ сидел на середине склона. «Отдыхает, урод, пока другие сражались», — зло сказал Сергей, поднявшийся вслед за мной. «Тихо ты, там что-то не так», — одернул я его. «Ты к Ирке с Ольгой ступай, помоги им слезть, а я к Платону. И быстрей, Серый, быстрей, вдруг тут еще псины бегают». «Ладно», — кивнул он и ушел, а я направился к Платону. Приблизившись к нему, я испугался за парня, увидев его белок, как снег лицо, покрытое крупными каплями пота и закушенную до крови губу. «Платон», — окликнул я его. «Жень, ты», — ответил он. «Я, ты не узнал, что ли? Что с тобой? Я, не трогай». Я, почти коснувшийся его плеча, отдернул руку. И только сейчас обратил внимание на то, что у него левая нога провалилась в щель между обломками. «Все плохо», — тот едва заметно кивнул. «Что тут у вас?» — поинтересовался Сергей спустя пару минут, присоединившись с девушками к нам. «Нога у Платона провалилась в трещину и ее там пропорола железкой», — ответил я. «За это время я успел наложить жгут из бечевки чуть ниже колена, чтобы прекратить кровопотерю. А то Платон рискует умереть от нее до момента, когда освободим его ногу из капкана». Дальнейшие действия превратились в пытку для нас и юноши. На любую попытку помочь ему вытащить ногу, парень отвечал диким криком. Один раз потерял сознание и долго не приходил в чувство, напугав нас всех до смерти. Даже самое слабое прикосновение к раненой конечности, в том числе и те, что передавались через обломки, приводили к диким приступам боли, от которых парень хрипло орал и просил оставить его в покое. «Я сейчас попробую кое-что сделать, но есть риск, что сам отключусь», — сообщил я товарищам, когда Платон очнулся. «Что?» — спросила заплаканная Ольга. «Попробую поменять у своей способности знак полярности, так сказать, чтобы не укреплялись предметы, а рассыпались. Вы Платона придерживайте на всякий случай, чтобы не провалился дальше. А выйдет?» — поинтересовалась Ирина. Я пожал плечами. «Не знаю, пробовать надо. Три искры ушли в никуда, пока я учился. От напряжения у меня в глазах темнело, а на последней неудачной искре возник эффект туннельного зрения, который появляется при значительных перегрузках. И лишь с четвертой у меня все получилось. Бетонный блок, в который она ушла, после этого рассыпался под пальцами, как песочное печенье. Дальше все было просто. Искры впитались в обломки, которые держали ногу, как капкан, после чего их разломали, буквально перетерли между пальцев. Так же поступил я с проволокой, воткнувшейся в плоть. Только в этом случае я запускал искры на небольшом участке металла, а не по всей детали. Сделал так из-за незнания, как поведут себя крошки металла в ране. Потом кусочки арматуры резко вырвали из ноги, вызвав у Платона очередной дикий крик и потерю сознания. Еще стоит добавить, что если бы не получил трофейные искры, то ни за что не стал их тратить на это дело. Без собачьих трофеев собственных не хватило бы точно. А это сильнейший упадок сил и паршивое самочувствие надолго. «Я его нести не смогу», — произнес, переведя дух. «Придется как-то вам самим. Донесем. Ты сам-то идти сможешь?» — посмотрела на меня Ирина, на секунду оторвавшись от перевязывания Платона. «Дойду», — кивнул я. И тут вдруг Ольга сказала нечто крайне интересное. «Жень, а мы видели твоего проводника. Это он тех собак убил». «Что? Что? А, точно, а я уже и забыла», — добавила вслед за ней Ирина. «Он кидал копья в них». «Копья?» — опять переспросил я. «Ага», — синхронно ответили девушки. «Я пойду гляну на них. А как вы собак вообще нашли?» — поинтересовался у них Сергей. «Да они сами из какой-то трещины выползли. Мы сразу их и не увидели даже», — ответила Ольга и поежилась, словно от холода. «Даже не помню, как на ту плиту забралась. Выслушав их, я отправился на осмотр собачьих тушек. Опаньки, арматур или копий, как их назвала Ирина, в телах животных не было. Пока мы возились с Платоном, их владелец незаметно забрал свое оружие. Выходит, я ошибся, посчитав, что помогли мне мои товарищи. Сделал это мой странный знакомый незнакомец. Мало того, странный проводник не забыл про меня и следил издалека. Стоило мне попасть в передрягу, как он пришел на выручку. Такое внимание вызывало сильное непонимание и некоторую досаду. Вот зачем я ему, зачем? Глава 7. Рана у Платона оказалась страшная. Если быть совсем точным, то их у него было 3 штуки. Ржавая толстая проволока пробила икру в 2 местах и ахиллесово сухожилие. Уже утром края ран покраснели и появился гной. Нужны антибиотики, а еще лучше врач с антибиотиками, сообщила мне с Сергеем Ирина. Нам еще и оружие нужно, чтобы перебить этих блядских псин, зло сказал Сергей. Оружие сделаем. Из тонкого железа вырубим клинки, наточим, насадим на, да хоть на черенки от швабр, и все это я укреплю своими искрами. А вот с лекарствами не знаю, что делать, произнес я. Нужно искать среди развалин, а там псины прячутся, ввернул свое слово Сергей. И ты надолго не работник. У самого как? Поинтересовалась у меня Ольга, подразумевая мои раны. Собаки не смогли прокусить ткань, обработанную духовными искрами. Но даже без этого мне досталось изрядно. Особенно руке, которая опухла чуть ли не вдвое и посинела. Шевелить пальцами было больно, но терпимо. Перелома вроде бы не было. Это мне сообщила Ирина после ощупывания травмированного места под скрежет зубов. Нога болела не так сильно, хотя быстро ходить я не мог и заметно хромал. Нормально, компрессы холодные помогают. Через несколько дней должно стать лучше, ответил я девушке. Через несколько дней, повторила она и вздохнула. Ну ты чего, все же нормально, сказал я ей. У нас Серый целый и невредимый, с руками и ногами. Тот от моих слов скривился, но благоразумно ничего не стал говорить на эту тему. Вместо этого поднял другую. А ты можешь сделать нам всем такую же одежду? Могу, но не сейчас, хотя бы пару дней мне нужно на отдых. Я не могу так быстро восстанавливаться, как Оля, ответил я парню. Да нам не к спеху, еще и нормальных шмоток нет. Ночь прошла плохо. Платон надрывно стонал во сне. Я заснуть не мог от боли в руке и пустоте в груди, где осталась всего одна искра, а новые не спешили появляться. Собак сегодня не было, но это и не удивительно, если посмотреть за окно. Там бушевала настоящая снежная буря. Ветер гудел, как взлетающий реактивный самолет. От его порывов дрожал весь дом, и скрипели окна. Они, хоть и имели двухкамерный стеклопакет, но вели себя не лучше, чем старинные деревяшки советской эпохи. В кабинете резко похолодало, так как тепло выдувало сквозь мельчайшие щели. Да и вода добавляла свою ложку дегтя, ведь нас от нее отделяли только бетонные перекрытия и меньше метра. Чуть позже ветер немного стих, но повалил с неба крупный град. Он долбил по крыше над нашими головами с такой силой, будто там сгружали крупную щебенку лопатами. Иногда градины били по стеклам, отчего те жалобно звенели. В соседнем кабинете с той стороны, откуда дул ветер, одно окно все-таки раскололось. Влетевший в помещение порыв ветра распахнул незакрепленную дверь. Та ударилась о стену с оглушительным грохотом, заставив на миг замереть сердце. И пока не выяснилась причина шума, я боялся, что к нам кто-то забрался. «Гребаный ветер», — сплюнул Сергей, когда мы с ним осмотрели комнату, оценили разбитое стекло и дверь, и гребаное место. «Как же домой хочется, всем хочется». «Не ной», — ответил я ему, — «девчонкам еще хуже приходится». «Я не ною, просто все достало». Закрепив дверь как следует, мы вернулись обратно в кабинет и попытались уснуть. У меня получилось это только к утру, когда непогода стихла и стало светать. Еще и травмы разболелись от ночных телодвижений. Ни о каком походе к развалинам не могло быть и речи. Мы отлеживались, ели, строили планы и подбадривали как могли Платона. А тот впал в черную меланхолию, когда увидел свои раны и осознал степень их последствия. Ногу до самого колена за сутки раздуло так, что икра сравнялась по толщине с бедром. Мало того, кожа прибрила красный цвет с синюшным оттенком по краям ран. Ну, и довесочком шел неприятный запах и темный гной. В наших условиях все это указывает на 2 выхода. Ампутация или смерть в мучениях. Да и ампутация не стопроцентный выход, как резать, кто отрежет, как ухаживать после этого. Там твой знакомец маячит, сообщила мне Ирина во второй половине дня. А, посмотрел я на нее, наверное, принес что-то. Я подошел к окну и увидел вдалеке проводника, стоящего неподвижно метрах в 400 от здания. Меня он рассмотрел мгновенно и поднял руку вверх вроде как в приветственном жесте. После того сделал несколько шагов от меня, остановился, посмотрел и вновь пошел прочь. «Я пойду», — сказал я, быстро вернувшись в кабинет. «Что? Куда? Он куда-то зовет. В прошлый раз привел к вам, может быть, сейчас тоже выведет к кому-то еще. И там могут оказаться лекарства или врач», — ответил я им. «Я с тобой», — заявил Сергей. «А кто защищать их будет и помогать? Девчонок с больным предлагаешь бросить? Извини, не подумал. Решил, что тебе помощь больше понадобится в дороге. Сам ведь тоже ранен, вон как хромаешь. Я дойду». Наружу я выбрался с помощью Ирины и Сергея, так как в одиночку спуститься из окна и пройти по подъемному мосту не мог с одной рукой, а потом похромал за проводником, который терпеливо ждал меня на границе тумана, и так хромал до самой темноты. На ночь проводник пристроил меня в крошечной пещерке в утесе, поднимающемся над болотом метров на 8. До пещеры было метра 3, и забраться туда удалось с трудом. Внутри лежали несколько охапок высушенной болотной травы. Из нее же была сплетена толстенная циновка, которая закрывала проход от ветра и дождя. Чтобы ее не мотало, рядом лежали несколько увесистых булыжников, которыми следовало прижать нижнюю часть к полу пещеры. К удивлению, выспался отлично. Собаки мне не мешали, трава отлично хранила тепло и дарила мягкость. Я проснулся только от громкого стука где-то рядом. Открыв глаза, не сразу понял, где нахожусь. Вокруг царила темнота, и лишь справа пробивались несколько лучиков света сквозь какую-то преграду. Пахло травой с примесью болота, сыростью, но при этом мне было комфортно. Вновь раздался стук. «Тьфу ты, я же в скале», мгновенно вспомнил я вчерашние события. А стучит. Выглянув, я не увидел никого, но был готов отдать зуб, что мне устроил побудку проводник в черном. Просто больше некому. Любой другой не стал бы прятаться. Спустился с огромным трудом. Так оно и бывает, к слову. Тут с двумя-то руками тот еще квест по скалолазанию, а с одной, в общем, было чудо, что не сорвался. Оказавшись на земле, я завертел головой, не найдя проводника, обошел скалу и, вот и он, стоял метрах в 300 от меня. Помахав мне рукой, черный быстрым шагом пошел прочь. «Зараза, хоть бы перекусить дал время», — с раздражением сказал я. Пришлось доставать еду и жевать на ходу. Запил из лужи под ногами, остановившись на полминуты. Без остановок, как раньше, идти не мог. До полудня 3 раза останавливался и минут по 20 отдыхал, держа травмированную ногу в холодной воде. Правильно делал или нет, можно такое или нельзя, не знаю. Но мне от холодных компрессов заметно становилось легче, и даже немного опухоль спадала. После 3-й остановки проводник пропал. Примерно догадываясь о том, что я увижу, я направился к месту, где он в последний раз находился. Оттуда рассмотрел далеко впереди не то дом, не то какие-то баррикады. Напоследок покрутив головой по сторонам и убедившись, что черного нигде не видно, я пошел к баррикадам. Шагов через 100 оттуда в мою сторону вышли 3 людей. Через пару минут мы встретились. Я остановился, когда до незнакомцев оставалось метров 30, опустился на подвернувшийся высокий камень и стал ждать их подхода. Все 3 оказались мужчинами. Один лет 40 с большой щетиной, которая скоро превратится в короткую неровную бородку. Рост у мужика был высокий, но телосложение худощавое. Носил камуфляж с принтом в виде камыша и рогоза, резиновые сапоги, за спиной болтался камуфлированный рюкзак, слева на поясе висел топорик с резиновой круглой рукояткой, а справа большой нож с оранжевой пластмассовой ручкой. Его сопровождали парни моего возраста или немногим моложе, тоже в камуфляже, но пиксельной расцветки и с кирпично-красным оттенком. Такие, я слышал, называют натовскими и можно найти в некоторых секонд-хендах. У одного в руках была зажата кирка с сильно обрезанными зубами, у второго маленький плотницкий топорик, вроде моего, но на длинной ручке, вытесанные из толстой доски. Также у каждого на поясных ремнях болтались охотничьи ножи. Здорово. Первым поприветствовал меня старший группы. Не сидел бы на холодном. Мужикам это вредно. Привет. Солнышко уже нагрело его, да и ненадолго я присел. Что с тобой случилось? Ранен? Да. Кивнул я и медленно встал на ноги. Собаки покусали. Защиту не смогли прокусить, но помяли так, что рука и нога опухли, стали, как у слона. Ты один, здесь да, не стал я скрывать я ничего, ну, почти ничего. Чуть подальше еще четверо, один тяжело ранен, не ходок от слова совсем, да и остальные тоже слабые. Я один более-менее подвижный, тоже собаки всех так, продолжил допытываться собеседник, который так и не представился, что стало меня напрягать слегка. Не только они, руины домов постарались, сам должен знать, что там за места. Трещины, арматура, битое стекло, доски с ржавыми гвоздями, сказал я полуправду. Решил не торопиться выкладывать, что в полудне ходьбы здорового человека сидят две беззащитные девушки. Самый тяжелый из нас, в смысле самый тяжелораненый, ногу себе проткнул в нескольких местах такими арматуринами. Ясно. Я Иван, будто услышав мои недовольные мысли, мужчина решил представиться сам и представить спутников. Это Петр и Серый. Парни кивнули по очереди, давая понять, кто из них кто. Сам идти можешь или помочь? Смогу, только не быстро. Примерно через минуту Иван поинтересовался. А ваша компания, выходит, знала про нас, но не торопилась выходить знакомиться? Только когда приперло, решили заглянуть на огонек. Нет, 5 минут назад вас впервые увидел и узнал про это место. Я мотнул подбородком в сторону баррикады из машин, уложенных и поставленных друг на друга так плотно, что щелей не осталось. То есть, случайно вышел? Недоверчиво хмыкнул он. Не случайно. Меня сюда проводник привел. Не видели тут такого типа в черном с дротиками? Черного, с дротиками, переспросил мужчина. Первый раз слышу. Я немного рассказал про неизвестного, который уже с неделю крутится вокруг меня и помогает то тем, то этим. Не видели и никто другой о нем не в курсе, разочаровал меня Иван. Вскоре мы подошли к баррикаде, в которой были устроены хитрые ворота из дверей от грузовой фуры. Когда мы оказались рядом, то с той стороны послышался лязг и одна створка распахнулась. За ней я увидел нескольких мужчин и женщин. При виде последних я слегка расслабился. Те не выглядели бандершами или забитыми рабынями. Вели себя рядом с мужиками так же, как Ирина с Олей со мной и парнями. За стеной из машин стояли 4 микроавтобуса, поставленные борт к борту, и 2 фуры из того же материала, как и утонувшая, откуда Оля доставала продукты. Меня провели в один из фургончиков. Внутри все сиденья были демонтированы, вместо них лежали 2 узких надувных синих матраса с наброшенным поверх них толстым одеялом. На одном из 2 сохранившихся сидений расположилась молодая короткостриженная брюнетка с острыми чертами лица. В ее ушах торчали наушники, проводки которых уходили в планшет. Глаза у нее были закрыты, звук был вывернут на максимум так, что и я что-то слышал. И потому ничего удивительного не оказалось в том, что она не узнала о нашем появлении. «Лиза, нужна твоя помощь», — обратился к ней Иван. Потом хлопнул ее по коленке. «Лиза». Та слегка дернулась, открыла глаза, посмотрела на нас, потом вытащила из одного уха капельку наушников и громко спросила. «Что? Что случилось? Человеку помощь надо. Зарядишь таблеточки?» Мне показалось, что последние слова он проговорил с едва заметным заискиванием, что ли, будто к старшему обращается. Или эта глухая меломанка местный хиллер, мелькнула в моей голове мысль. А что, вполне годная версия. К кому еще вести раненого, и кто обладает непререкаемым авторитетом и своеволием, как не самый ценный член коллектива вроде целителя? А это кто? Первый раз вижу, опять крикнула девушка. Классный прикид, солдат, и она подмигнула мне. Лис, ты бы выключила музыку или потише сделай. Хорошо. Та немного скривилась и провела пальцем по экрану планшета, понижая громкость, и опять задала свой вопрос, во все глаза рассматривая меня. Только что к нам забрел, его собаки покусали, и его друзей тоже. Нужно, чтобы ты пару таблеток зарядила. Сделаешь? Сделаю. Несите таблы, а мы пока поболтаем. И посмотрела на меня. Или ты против? Ничуть. Я женя, а тебя Лизой зовут? Типа того, но лучше зови Фианой, это мой аватар в инсте. Привыкла к нему уже. Приятно познакомиться, Фиона. А ты кто? Целитель? Типа того, кивнула она. Я любые вещи делаю сильнее на время. Не понимаешь? Я отрицательно помотал головой. Ну вот тебе сейчас принесут таблетки, я их улучшу, и ты выздоровеешь в несколько раз быстрее. У тебя что вообще? Ушиб и, может быть, трещины в костях. Ха, а Иван сказал, что собаки покусали. Так и есть. Просто они не прокусили защиту, зато помяли руку и ногу так, словно я в тиски их засунул. Это сделали черные псы, они сталкивались. Собеседница скривилась, как будто лимон съела в один присест. «Эти сволочи каждую ночь приходят и пытаются к нам забраться», — сообщила она мне. «Воют, рычат, железо грызут. Наши в них всяким барахлом кидаются, бьют сверху копьями. Уже штук 10 за несколько дней прикончили, а они все лезут. Ненормальные какие-то, зато мясо у них как кабанятина. Сама я ее не пробовала», — другие рассказали. Тут к нам подошел Иван с молодой женщиной лет 35. «Здравствуйте», — поздоровалась она со мной. «Что у вас за раны?» «Покусали», — уже привычно ответил я. «Без ран, просто помяли сильно. Пришлось частично раздеваться, чтобы продемонстрировать руку с ногой». Последняя женщину, оказавшуюся фельдшером со скорой, практически не заинтересовала, а вот распухшую руку рассматривала и ощупывала долго. «Мазь от ушибов, таблетки для укрепления костей при переломах и таблетки для усиления иммунитета. Это должно помочь. Еда есть?» «Да», — ответили мы с Иваном одновременно. «Хорошо, нужно будет плотно покушать, чтобы организму было откуда брать ресурсы. Или ты сильно похудеешь?» «Да куда уж больше и так, как Кощей», — слегка пошутил я. «Поверь, есть куда». Лиза взяла маленький тюбик мази и две таблетки, положила их на левую ладонь, накрыла сверху правой, закрыла глаза и сосредоточилась. В такой позе она пробыла минуты две, после чего выдохнула, посмотрела на нас и протянула женщине лекарство. «Все сделала», — произнесла она. «Я отдыхать, Жека, потом поболтаем, окей?» «Хорошо», — кивнул я. «Не знаю, как работал дар у моей новой знакомой, но уже через час после приема таблеток и нанесения мази на руку и ногу, боль пропала полностью вместе с опухолью. Нога перестала беспокоить совершенно. Рука слегка тянула, но терпимо, и я ей мог почти свободно двигать». «Ничего себе», — покачал я головой. «А с гангреной тоже так можно?» «Ты про парня, который ногу арматурой проткнул», — уточнила лекарша, которая умело намазала меня час назад мазью. Увидев мой кивок, ответила: «Если сепсис не зашел слишком далеко и ткани еще не мертвы, то лекарства помогут. А если все плохо, то нужна будет ампутация, чтобы ему жизнь сохранить. Без нее никакие особенные таблетки и мазь ему не помогут. А вы? Поможем. Но сначала ты расскажешь все про вашу команду. Нам нужно знать, к кому мы идем. Кто там, что там, есть ли одаренные и так далее». «Ясно, ясно», — повторил я и добавил. «Одаренные есть, это я. Умею делать предметы прочнее в несколько раз и нагревать их, не сжигая». У той дар речи пропал от удивления после моих слов. «Охренеть, вот это танцы», — охнул охранник врачихи, которую никто в лагере не собирался оставлять наедине с незнакомцем. «Еще один супер». Через несколько минут после моего заявления в кузов фуры, где меня лечили, залезли несколько человек, среди которых был мой знакомец Иван и Лиза. Как я понял, вся эта толпа была из местных вожаков и авторитетов. Вместе с фельдшерицей, охранник удрал раньше, чтобы донести до всех новость. Вокруг меня столпились 7 человек. Пришлось повторить свои слова про дар и продемонстрировать нервущуюся форму на мне. От явной демонстрации способностей отказался, пояснив, что после ранения силы ко мне не вернулись, и пока возвращаться не собираются, так как организм не оправился от взрывной регенерации, забравшей кучу внутренних резервов, требующихся для дара. Пользуясь создавшейся атмосферой, попросил поскорее снарядить отряд к моим товарищам, чтобы успеть помочь Платону. Заодно, раз пошла такая пьянка, я подробно рассказал про свою группу, ее состав, местоположение двухэтажки и района с развалинами домов. Глава 8. Обработанные Лизой лекарства отлично помогли моему товарищу. К нашему приходу раненую конечность ему разбарабанило до состояния, когда кажется, что вместо ноги сплошное бедро и на самом его конце висят 5 очень крупных бородавок пальцев. Фельдшерица мигом подобрала ему нужные лекарства, скормила несколько таблеток, сделала укол, потом помазала мазью и поставила капельницу с глюкозой, последнюю из ценных запасов, с ее слов. Кстати, здание нашим новым знакомым понравилось, но не пришлась по вкусу окружающая вода, которой сопутствовала высокая влажность. А с учетом зимних ночей и отсутствия нормальных печей с достаточным количеством топлива, рассматривать полузатопленную двухэтажку в качестве постоянного жилья категорически не стоило. Фельдшер добавила кое-что своего, вроде пневмонии, астмы, артрита с ревматизмом, регулярные простуды и так далее. Переночевав в соседних кабинетах, наутро новые знакомые вместе с нами покинули здание. Навсегда, если не случится нечто форс-мажорное, из-за чего придется сюда вернуться. Добравшись до автомобильного лагеря, переночевали там и на следующее утро рванули в район с развалинами, который очень заинтересовал наших новых знакомых. К слову сказать, за то время, что с ними жил, успел узнать их историю. В лагере, окруженном стеной из автомобилей, проживало 32 человека, из них четверо подростков и один совсем маленький ребенок не старше 3 лет. Встретились они в первую неделю и осели на бывшей автозаправке, рядом с которой валялись штук 50 легковушек и несколько фур с одним огромным автокраном и трактором. Заправка оказалась достаточно богатой на еду, чтобы прокормить несколько десятков людей. Плюс, что-то они нашли в машинах, в округе в разрушенных домах. Часть продуктов люди из новичков принесли с собой. Раньше они жгли костер, пытаясь дымом привлечь к себе потеряшек. 5 дней назад к ним вышла пятерка каких-то отморозков с двумя ружьями, которые ранили наблюдателей на стене и потребовали отдать им всю еду. Разобрались с ними достаточно быстро, и не обошлось без усилений Лизы. После этого костер потушили. Стену воздвигли с помощью крана, обладающего неимоверно длинной стрелой. Трактор оказался полезен лишь тем, что у него был полный бак соляры. Щели забивали кусками автомобильной жести и камнями, строительными материалами, на которые пустили разрушенное здание Ассмаркета. Стоит еще сказать, что никакого топлива здесь не было. Словно подземные цистерны не перенеслись вместе с магазином, колонками и навесом над ними. И еще кое-что. Кран в конце строительства неожиданно перевернулся сначала на бок, а потом под грохот ломающихся камней ушел в пучину болотную. Сейчас в том месте из воды торчит лишь задняя часть с последним мостом, да лежит переломанная и гнутая стрела с тросом. Место перспективное, конечно, но сюда далеко от нас ходить, и задолбаешься разбирать обломки, заявил Стас, старший группы, с которой я пришел к развалинам домов. Еще и собаки здесь днем могут напасть, есть такое дело, подтвердил я. Только вряд ли нападают, скорее всего, они тут в развалинах прячутся днем. Наши девчонки, по всей видимости, рядом с их Лешкой оказались вот те и не сдержали инстинктов. Хрен редьки не слаще, так полезешь в щель какую между плит, а там тебя за нос псина схватит. Можно построить времянку на 5-6 человек, чтобы ночевать, а днем работать. Как наберется достаточное количество вещей, переправлять их в несколько заходов в лагерь. Теплом я обеспечу, инструмент укреплю, чтобы не ломался и быстро не тупился. Что-то из обломков могу попытаться быстро разрушить, если потребуется быстро ускорить разбор завалов. Но лучше что-то одно мне делать, так силы не будут уходить быстро, предложил я. Да, времянка – это тема, молодец, похвалил он меня, и тепло тоже. Ладно, сейчас помозгуем и решим, как лучше. В итоге сделали так, как я сказал. Натаскали металлических листов, которые тут встречались повсеместно. Часть – это крыши домов, часть – навесы над автомойками, заборы вокруг детсада и школы, часть – ракушки и мелкие павильончики, сделанные из профлиста. Целых не было, приходилось рубить топорами смятые ларьки и гаражи, а потом скреплять кусками толстой проволоки и тонкой арматуры, служивших каркасом для перегородок в домах. Особенно плотно подгоняли крышу, чтобы сквозь щели нам на голову не лилась ночью вода. Я нагрел куски фанеры и всяческие деревяшки вроде обломков мебели. Они станут нашими обогревателями в темное время суток. Дерево и, так сказать, древесные продукты выбрал по той причине, что духовная искра согревала их быстрее и лучше, чем железо и камень. Весь день ушел на строительство убежища и его обустройство. Потом была ночь с собаками, которые с таким грохотом ломились внутрь, что спать даже с самодельными берушами в ушах было невозможно. Свою лепту в шум вносили ветер и дождь со снегом. Под легкий мат и проклятия в адрес зверей просидели до рассвета, гоняя чай, который кипятили в 5-литровом чайнике из нержавейки на самодельной керосинке, где топливом служил разжиг для мангалов. Железо, херня, вынес вердикт Стас поутру. Нужно ставить что-то капитальное. Потратим несколько дней, а от нас ждут результатов уже завтра, произнес один из его подчиненных, вызвав у старшего группы кривую злобную гримасу. Ладно, сегодня пораньше ляжем, чтобы до прихода собак хоть немного отдохнуть, принял он решение. А завтра будет видно, что почем. Что я могу сказать насчет результативности работы 8 мужиков, у которых кроме лопат, ломов с кувалдами и пары ножовок по металлу с небольшим запасом полотен больше нет ничего. Только то, что в армии не просто так придумали присказку про 2 солдата из стройбата заменяют экскаватор. Когда припрет, то почти голыми руками можно творить чудеса работоспособности. Завал, под которым хранились продуктовые запасы, таял на лазах. Разумеется, весь дом разбирать никто не собирался. Нужно было только убрать несколько плит и кучу домашнего мусора, чтобы добраться до полок и стеллажей, а еще лучше до склада, где запасов всяко больше. Пораньше лечь не удалось, так как до залежей ценностей, для нас ценностей, мы добрались как раз за час-полтора до темноты. Под нами в воде лежала огромная стопка пачек с гречневой крупой, обмотанная пищевой пленкой. По очереди, минут по пять, каждый из группы провел в воде, вытаскивая по пакету из стопки и подбрасывая тот вверх, где его ловили товарищи. Меня эта участь не коснулась, так как я днем сильно выложился, когда своими искрами ослаблял плиты. Научился всего одной искрой превращать стеновую панель в нечто хрупкое, словно созданное горе бетонщиками по принципу побольше песочка, поменьше цемента. После этого плиту можно было расколотить кувалдами за четверть часа без особых усилий в мелкую щебенку. Пачки с крупой надежно укрыли под железом, поверх которого наложили тяжелые бетонные обломки, которые собакам точно не сбросить. Их еще и по-быстрому проволокой связали между собой на всякий, как говорится, пожарный случай. Вторая ночь была без собак, но погода и без них дала нам жару. Вновь ревел ветер и грохотал град. Сквозь щели задувал настолько ледяной ветер, что мои доски-обогреватели не помогали. Вернее, спасали от смерти от холода, и все. Приходилось жечь топливо и греться чаем, что создавало уже свои трудности. «Берем по пять пачек крупы и валим отсюда», — приказал Стас утром, когда мы вышли из времянки. «Отсыпаться будем в лагере». Никто против не был. Две ночи без сна и два дня тяжелых работ вымотали всех до предела. Тем более, что возвращались мы не с пустыми руками. Того, что мы принесем, хватит всем живущим в лагере минимум дня на три. А еще через ту дыру можно достать еще что-то. Может, там в метре от первой упаковки лежит в темной воде еще одна, две или больше. На, паскуда! Один из стрелков спустил тетиву арбалета, направленного на одного из псов, замершего под стеной со скаленной пастью. Самодельный болт из алюминиевой трубки с стальным черешковым наконечником вошел зверю точно между лопаток. Скорее всего, был поврежден позвоночник, так как собака рухнула, как мягкая игрушка, сразу и без дальнейшей агонии.